После революции лавки охотного ряда были снесены начисто, и вместо них поднялось 11-этажное здание гостиницы «Москва». Только и осталось от охотного ряда, что два древних дома на другой стороне площади. Сотни лет стояли эти два дома, покрытые грязью и мерзостью, пока комиссия по старой Москве не обратила на них внимания, а музейный отдел главнауки не приступил к их реставрации. Разломали все хлевушки и сарайчики, очистили от грязи дом, построенный Голицыным, где прежде резали кур и был склад всякой завали, и выявились на стенах после отбитой штукатурки пояски, карнизы и прочие украшения, художественно высеченные из кирпича. А когда выбросили из подвала зловонные бочки с сельдями и уничтожили заведение, где эти сельди коптились, то под полом оказались еще беломраморные покои. Никто из москвичей не подозревал, что это коптильня в беломраморных палатах. Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, образованнейший человек своего века, выстроил эти палаты в 1686 году и принимал в них знатных иностранцев, считавших своим долгом посетить это, как писали за границей, восьмое чудо света. Рядом с палатами Голицына такое же обширное место принадлежало заклятому врагу Голицына, боярину Троекурову, начальнику стрелецкого приказа. «За беду боярину сталося, за великую досаду показалося, что у Васьки Голицына такие палаты». А в это время Петр I как раз поручил своему любимцу Троекурову наблюдать за постройкой Сухаревой башни. И вместе с башней Троекуров начал строить свой дом рядом с домом Голицына, чтобы утереть ему нос. А материал, кстати, был под рукой от Сухаревой башни. Проведал об этом Петр, назвал Троекурова казнокрадом, а все-таки в 1691 году рядом с домом Голицына появились палаты тоже в два этажа. Потом Троекуров прибавил еще третий этаж со сводами в 2,5 сажени, чего не было ни до него, ни после. Когда Василия Голицына по проискам врагов, в числе которых был Троекуров, сослали и секвестровали его имущество, Петр I подарил его дом грузинскому царевичу, потомки которого уже не жили в доме, а сдавали его в наем под торговые здания. В 1871 году дом был продан какому-то купцу. Дворец превратился в трущобу. То же самое произошло и с домом Троекурова. Род Троекуровых вымер в первой половине XVIII века, и дом перешел к дворянам Соковниным, потом к Салтыковым, затем к Юрьевым, и, наконец, в 1817 году был куплен Московским мещанским обществом, которое поступило с ним чисто по-мещански. Сдало его под гостиницу «Лондон», которая вскоре превратилась в грязнейший извозчичий трактир, до самой революции служивший притоном шулеров, налетчиков, барышников и всякого уголовного люда.